Награда. Фильм «Яха» получил на Московском международном фестивале приз имени Тарковского от Фипресси. Рашид. Для меня это вообще ничего не значило, как, впрочем, и воспоследовавшие награды. Для меня гораздо важнее было, примет фильм «Тусовка» или не примет. После «Яхи», как известно, пошла уже моя большая картина «Игла». Может быть, приз помог мне получить «Иглу». Повлиял на тех чиновников, которые решали, кто будет этот фильм снимать. Фуз. Тем более, что приз ведь был от журналистов. Рашид. Да, это было очень престижно. Они на всех крупных фестивалях выдавали свои призы. И приз еще имени Тарковского, значащее имя.